Домой я вернулся лишь спустя сутки после этой заварушки. Понимаю, у вас накопилось много вопросов. Откуда здесь взялся Марк Брэдли и как он с ребятами сумел вернуться из Брикстоуна? Давайте поговорим завтра. Сегодня из меня плохой рассказчик. Вошел во двор и присел на заснеженную лавочку. Знал, что надо стряхнуть это вязкое оцепенение и подняться, чтобы смыть пороховую копоть, запах крови и пота, но сил уже не было. Я что-то подустал от смертей и трупов. Сидел и молча таращился на белоснежную землю. Достал из кармана сигару. Дым ударил в голову, как хороший глоток бренди. Да, выпить бы мне не помешало. Хотя бы для того, чтобы унять эту мелкую и противную дрожь. Зачерпнул пригоршню снега, вытер лицо. Немного помогло, но лихорадка никуда не исчезла. «Алекс!» Я поднял голову и увидел миссис Грегори. Она подошла и села рядом, как-то скорбно и очень постарушащи, сложив руки на коленях. «Если подумать, то мы с ней почти ровесники. Что такое разница в несколько лет? Пыль?» «Да, миссис Грегори. Меня зовут Сильвия». «Сильвия? Красивое имя. Приготовила вам горячую воду. Знала, что захотите умыться после этого». Она запнулась и сделала небольшую паузу. «После этого ужаса». «Это не ужас, Сильвия. Это моя работа». «Я рада, что вы остались целым и невредимым». «Да, мне слегка повезло». Она провела ладонью по моей руке и поднялась. «Как все это глупо». Заснуть не получилось, как ни старался. Напряжение последних дней не отпускало. Я прокручивал в мозгу события, искал ошибки, но это лишь усугубило нервозность. Понимал, что лучшего плана не было и не могло быть, но это слабое утешение при таких потерях. Что сделано, то сделано. Как говорил один литературный персонаж, сегодняшний день обмену не подлежит, как и вчерашний, и позавчерашний. Как и вся наша жизнь, состоящая из бесконечной череды поступков, которые находят отражение в нашем будущем. Единственное, в чем я мог обвинить себя, так это в смерти старика Грина. Это по моей вине он остался ночевать в конторе и первым нарвался на бандитов. Если бы не эти часовщики, то все могло быть иначе. Шериф? Да, конечно. Я ведь обещал вам рассказать о его чудесном возвращении, не так ли? Операция началась с письма Роджеру Темпесту, который взял нескольких своих ребят и сел на последний рейс. Капитан устроил парней в каюте для особо важных персон, и они просидели в ней безвылазно до самого Ривертауна. Никто даже не подозревал, что на борту находится группа вооруженных людей. Марк Брэдли с Чаком и Стивом Палмером демонстративно поднялись на борт, и весь наш городок был уверен, что в Ривертауне остался лишь один законник – Алекс Талицкий. На обратном пути, примерно в 50 километрах от города, пароход спустил на воду шлюпку и высадил ребят на берег. Вместе с ними сошли и парни Темпеста, кроме троих, которые остались на борту, чтобы сопроводить каторжников в Брикстоун. На берегу их поджидали ребята мистера Джекобса с лошадьми. Они вернулись в город поздней ночью и незадолго до рассвета заняли позиции в одной торговой лавке, чьи окна выходили на центральную площадь. Что случилось потом, вы уже знаете. Бандиты напали на банк, Сид Кларк был убит, а потом в дело вступила тяжелая артиллерия в виде шерифа и его друзей. Вот и весь план. Простой, как хозяйственное мыло, но тем не менее сработавший на 99%. Сработал бы и на 100%, но Билл Фоули сумел убежать. Я не стратег и не тактик, но, как показывает практика, именно такие бесхитростные операции обычно проходят по плану. С Катрин Фишер мне удалось поговорить через несколько дней, когда вся эта шумиха немного улеглась и город перестал гудеть, как растревоженный улей. Подгадал время перед концом занятий и пришел в школу. На ступеньках меня чуть не сбили с ног здешние ребятишки. Веселые и хитрые мордашки. Я бы сказал, что они ничем не отличаются от детей из нашего мира. Но это будет неправдой. Здешние дети более крепкие. Пусть они и питаются не всегда досыта, но жизнь их быстро приучает к самостоятельности. «Алекс?» Женщина стояла рядом с учительской трибуной и перебирала книги. Она опять превратилась в очаровательную красотку, по которой сохнет большая часть мужчин Ривертауна. «Добрый день, Катрин!» «Я уже думала, не дождусь вашего визита». «Мы хоронили наших друзей». «Да, конечно, я понимаю». «Если бы не вы и мистер Грин, то...» Начал была я, но она подняла руку, и мне пришлось замолчать. «Не здесь. Будьте так любезны, проводите меня домой». После встречи с покойным мистером Джойсом и его предсмертным откровением о путешественниках из иного мира, я был готов услышать все, что угодно. Все, но только не это. Катрин Фишер оказалась одним из сотрудников Пола Брикмана и никаких общих дел с часовщиками не имела. Помните газетное объявление? «Детективное бюро Брикмана. Пока вы спите, мы работаем». Вот именно. Здешние Пинкертоны. Бюро вело расследование разбойного нападения на Вустерский экспресс, и следы привели в Ривертаун. Здесь Катрин быстро поняла, что шериф Брэдли – единственный человек, который может поставить точку в этом деле. Но наш любвеобильный мэр, поклоняющийся губернатору, постоянно мешает работать. Когда по городу пронесся слух, что парни отбывают в Брикстоун, она поняла, что мне будет нелегко, и вот решила прикрыть мне спину. Все просто и без особых затей. Не стану скрывать, я был рад, что здесь нет очередной загадки, над которой придется ломать голову. Видимо, я и правда слегка устал, если в каждой истории мерещатся происки невидимых врагов, которые только и мечтают, чтобы взять в плен кого-нибудь из рода Талицких. Здесь все наоборот. Обычные криминальные игры. Жизнь бьет ключом, черт бы ее побрал. Не знаю, поможет ли это вашему начальству, Катрин, но среди трофеев было найдено ожерелье. Марк Брэдли утверждает, что оно довольно дорогое, и в наших краях такого не сыщешь. Да, я уже знаю. Вот как? Откуда, если не секрет? Одна моя подруга, женщина немного замялась, дружна с мистером Палмером. Он рассказывал о вашей находке. Я отправила письмо в Брикстоун, и если мои догадки окажутся верными, то сюда прибудет кто-то из центрального офиса с документами на изъятие этой вещи. Разумеется, с выплатой некоторой награды. Удивительно, покачал головой я. Что же вас так удивило? Она улыбнулась. Красивая у нее улыбка, милая. Учительница? И вдруг полевой агент Брикмана. Мой покойный супруг работал в этом агентстве со дня его основания. Когда я решила уехать из Вустера, то шеф предложил мне совместить приятное с полезным и присмотреться к вашему городу. Если быть откровенной, то... То поначалу вы подозревали меня, усмехнулся я. Верно? Да, вы правы. Судите сами, Алекс. Вы пришлый и никому неизвестный человек. Многие местные дамочки считают, что вы... какой-нибудь душегуб, который скрывается от правосудия. Вы не ошиблись. Можно мне задать вам один вопрос? Разумеется. Почему вами заинтересовались часовщики? Часовщики? Я пожал плечами и даже не нашелся с ответом. Врать не хотелось. А всей правды не скажешь. Их больше интересует мой родной брат. Но причину не назову, не знаю. Значит, он действительно существует, этот таинственный братец? Да, конечно. Надеюсь, вы его разыщете. Если вам потребуется помощь моих коллег, то я могу дать рекомендательное письмо к нашему шефу. Он человек прямой и никогда не откажется помочь. Чем-то напоминает вашего Марка Брэдли. Буду вам очень благодарен, Катрин. Я ваш вечный должник. Оставьте, Алекс. Эти земли иных отношений не терпят. Одиночки здесь не выживают, кивнул я. Вы правы. Мой покойный супруг говорил, что чем дальше на север, тем люди теплее и приветливее. Видимо, поэтому я не люблю южан. Пожалуй, я опять забегу немного вперед и сообщу, что рекомендательное письмо к Полу Брикману получил. Даже не думал отказываться. Мало ли куда меня забросит. А лишними такие знакомства не бывают. Оставшийся путь мы о делах не говорили. Не о чем было говорить. Поэтому болтали о каких-то пустяках, наслаждались солнечной погодой и свежим снегом. Зима уже заявила свои права на эти земли и отступать не собиралась. Стоял легкий морозец, градусника под рукой не было, но по ощущениям где-то около 10 градусов ниже нуля. Приятный мороз, если так можно выразиться. Проводил Катрин домой и откланялся. На обратной дороге хотел навестить Стива, но не смог к нему пробиться. Это было очень потешное зрелище, если опустить саму причину визита. Стив Палмер квартировал у одной почтенной вдовушки. Старушка была изрядно туга на ухо, что позволяло Стиву приводить домой подружек и не заботиться о последствиях и возможных слухах. Так вот, когда я подошел к дому, то увидел нескольких заплаканных дамочек и хозяйку, которая стояла на веранде и, перекрикивая женские вздохи, сообщала всем собравшимся, что мистер Палмер чувствует себя неплохо. Разумеется, настолько, насколько это возможно при его ранениях. 2 дня спустя после этого разговора я сидел в конторе и заполнял очередные бумаги. Нужно было отправить отчет в Брикстоун с подробным описанием уничтоженных бандитов. Если принять во внимание мои скромные способности в каллиграфии, то это занятие можно назвать настоящей пыткой. Я уже 2 раз переписывал первую страницу, стараясь не посадить очередную кляксу. Снаружи, насвистывая веселую песенку, стучал молотком плотник, устраняя последствия перестрелки. Даже новые стекла вставили взамен разбитых. В офисе было пусто и холодно, несмотря на жарко натопленный камин. Через полчаса пришел шериф. Он распахнул дверь, посмотрел на опустевший стул старика Грина и поморщился. «Доброе утро, Марк!» «Ни черта оно не доброе, Алекс!» «Что-то случилось?» «Нас ждут в мэрии. Собирайся. Пойдем узнаем, чего хотят эти жирные ублюдки». «Не думаю, что нас похвалят», — пожал плечами я. Поднялся и взял шляпу с вешалки. «Финансовые воротилы Брикстоуна не погладят мэра по головке. Как ни крути, но банк чуть не ограбили, пока он угождал причудам губернатора. Я готов поставить жалование, что мэр захочет свалить вину на тебя и меня». «Как бы не так. Он же собственными руками оставил его без охраны». «Вот именно», — подтвердил Марк и усмехнулся. «Ты полагаешь, что это что-то изменит? Пошли они!» «Наш губернатор жалуется на геморрой, но это не болезнь, а наши чиновники, которые не вылезают из его сиятельной задницы. Идем!» Получим свою порцию упреков и обвинений.